Бандиты решили словить покемона на всем уже известной автомойке, но ее сотрудники этому препятствовали, и пришлось пожаловаться в колл-центр. Алло, девушка, здравствуйте. Алло. У нас проблема возникла на мойке на Люблинской. Это к вам, наверное, да? Какая? Что случилось? Да, дело в том, что я ловил покемонов на Pokemon Go возле вашей автомойки. Там Waterwall появился. Он появляется как раз где вода, в таких областях. Я, значит, словил покемона, а сотрудник вашей автомойки начал на меня кричать, типа, это наши покемоны, не трогай, мы их здесь ловим. Он ударил меня, забрал телефон. Ударил вас? Да, он меня ударил, сказал, это наши покемоны, типа, что ты сюда пришел, мыть машину или ловить покемонов, да. Забрал у меня телефон, все-таки я позвал друзей, они подъехали, телефон удалось забрать. Они тоже начали какую-то толпу вызывать туда. И вот, мы уехали оттуда. Так, ну смотрите, у нас в любом случае камеры видеонаблюдения наружные установлены и в боксах, и по периметру. Они все это записывают. Мы не оставим без внимания эту ситуацию. Доведем до сведения руководства, чтобы они посмотрели камеры, что произошло. А он меня там куда-то за угол отвел, возможно, камера этого не видела избиения самого. И прямо избиение. Ну, вы знаете, у нас сотрудники... Но он меня ходит по лицу, они, да, по лицу не, ударил, а гематома небольшая появилась. Ну, вы знаете, давайте я приму вашу заявочку, оставите свой контактный телефончик, мы доведем до сведения менеджеров, чтобы он посмотрел записи видеонаблюдения, если удастся увидеть какие-то неправомерные действия со стороны наших сотрудников. Мы постараемся принять все возможные меры. Номер записывайте. Да, записываю, диктуйте. 8-925. Далее. 101. Далее. 03. 10. Как вам могу обращаться? Евгений. Я как бы заявление в полицию отнес, и мы будем, не знаю, полиция будет разбираться, возможно, в суд, потому что это ненормально. Ну, это ваше право. А тут такое неадекватное отношение. Абсолютно. Не, ладно, если бы неадекватное отношение, вы знаете, но рукоприкладство это уже... Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, но что касается оказания самой заслуги, если вы являетесь нашим постоянным клиентом, я поняла. Если вот что касается автомоечных услуг, если вы являетесь нашим постоянным клиентом, вы всегда приезжаете на мойку, мы надеемся, что наши услуги вас по качеству устраивают, и вы впредь останетесь нашим постоянным клиентом. Девушка, чтобы понять, о чем я говорю, можете загуглить, что такое Pokemon Go. Это приложение на телефон, которое дополняет... Я понимаю, что это такое, но к нашей деятельности автомоек она не имеет никакого отношения. Нет, имеет, потому что покемон был возле автомойки. На автомойке непосредственно. Ну, возле это не с нашей стороны, не с нашей компании никак. Это, понимаете, возле это не значит, что мы к этому имеем отношение. По лицу меня ударил сотрудник вашей автомойки, поэтому непосредственно это имеет отношение. Ну, действие, где это произошло, да, совершенно верно, но если вы говорите, что заявили в полицию, наверняка они будут разбираться, и что касается, мы просто горячая линия, которую принимаем жалобы по качеству мытья, по качеству оказания услуг. Что же касается действий сотрудников, не касающихся деятельности автомойки, а взаимоотношений с клиентами по каким-то девушка, другим вопросам. Действия сотрудников, которые не касаются автомойки. Вы сами себя слышите? Сотрудники ваши, автомойки ваши. Как это не касается? Это наши сотрудники, они общались с вами не на тему оказания автомоечных услуг, а по каким-то другим вопросам. Мы не снимаем себя ответственности за действия наших сотрудников, но... Я просто хочу, чтобы вы тоже услышали, и что мы принимаем жалобы по качеству обслуживания. Хорошо, и по качеству девушка, помывки автомобилей. Сейчас рядом. Ваша заявка принята, мы... Что, простите? Интернет с вами сейчас, компьютер. Рядом? Да я понимаю, о чем вы говорите. Я знаю, что это такое. Не-не-не, я о другом еще хочу вас проинформировать. Смотрите, я нашел, я гуглил на Ютубе про вашу автомойку, да? После этого инцидента вообще, как там и что там. И на Ютубе я нашел интересное видео. Можете его найти, оно будет первое в поисках, если вы напишите «Ограбление автомойки». Называется «Ограбление автомойки». Мы знаем про это видео. И там как-то неадекватно ваши сотрудники разговаривают с человеком. Непонятно как. Ну, вы знаете, относительно этого видео я некомпетентна давать вам комментарии, но если вы посмотрите внимательно это видео, вы увидите, что наши сотрудники как раз-таки являются одними из жертв вот этих бандитов Вольного, которые выкладывают это видео. И когда к человеку приходят и его грабят, вы сами понимаете, какие могут быть действия сотрудников. И в данной ситуации мы от вас приняли жалобу, мы вас услышали, мы доведем это до сведения руководства этой автомойки, и если вы обратитесь в полицию, это абсолютно ваше право, и надеюсь, что все будут наказаны. Девушка, еще один вопросик, так сказать, а вы поставили лайк? Лично я? Нет. Да, лично вы. Почему? Почему вы не оценили? Но я думаю, этот вопрос уже не касается работы наших автомоечных комплексов. Ну, я думаю, исходя из этого вопроса, будет решена судьба дальнейшая в отношении вас. Какие, в общем, меры будут принимать? Хорошо, принимайте. Так вы поставили лайк? У вас есть еще какие-либо вопросы? Молодой человек, есть ли у вас еще какие-то вопросы? Угу. Вас плохо слышно. Если вы не подписались, я советую вам это сделать, потому что дальше будет только смешнее. Девушка, с вами все хорошо? Что-то еще есть? Подписывайтесь. А с вами все хорошо? Да, с вами все хорошо. Хотите вы в этом убедиться? Угу, отлично. Угу. Не имею такого желания. Я вас еще раз спрашиваю, у вас больше нет никаких вопросов? Если нет, давайте сами закончим разговор. Да, я не вижу комментария. Не вижу от сотрудников мойки комментария. Почему? Какой вы хотите получить комментарий? Вы звоните на телефон горячей линии, я принимаю жалобы от клиентов. Под роликом хочу видеть. Если у вас еще какие-то вопросы по качеству обслуживания. Угу. Какой вы хотите увидеть комментарий? Вы, наверное, просто позвонили не по адресу. К сожалению, я вам дать никаких комментариев не могу, ни по телефону, ни как-то. Я хочу вас уведомить. Еще вопросы, девушка, послушайте, пожалуйста, хочу вас уведомить, что завтра мойка будет снесена. Всего доброго. Хочешь больше видео? Делай репост, ставь лайки, пиши комментарии. Бандиты внимательно следят за активностью подписчиков, и именно она стимулирует их генерацию новых идей.